Глава 5. Гибель Поля послужила предлогом для большой заключительной охоты, назначенной на Рождество, ровно 2 года спустя после смерти маленького Джима. На эту охоту, казалось, согнали собак со всей страны. Были здесь 3 лайки из упряжки Поля, владелец считал их присутствие необходимым. Были и доги, и ищейки, и целая свора дворняжек, не помнящих родства. Все утро прошло в безуспешных поисках в лесах, лежащих на восток от лесов Святого Бонифация. Но по телефону пришло известие, что волчий след замечен в осенебуанских лесах на запад от города, и час спустя охотники уже мчались по горячим следам виннипегского волка. Вот они несутся, стая собак, отряд всадников, толпа пеших мужчин и мальчиков. Волк не боялся собак, но он знал, что у людей есть опасные ружья. Он направился к темной линии осенебуанских лесов, но всадникам было раздолье на равнине, и они, скоро обогнав волка, заставили его повернуть обратно. Он помчался вдоль оврага Колони Крик и тем избежал свистевших уже над ним пуль. Дальше он повернул к забору с колючей проволокой и, перескочив через него на время, избавился от всадников. Он по-прежнему держался лощины, недоступной для пуль. Собаки уже приближались к нему. Вероятно, он только и мечтал о том, чтобы остаться с ними наедине, хотя их было 40 или 50 против одного. Теперь они уже окружили его, но ни одна не решалась подступиться. Сухопарая борзая, понадеявшись на свою прыть, придвинулась было сбоку, но удар волчьей морды сбил ее с ног. Всадникам пришлось проехать кружным путем, и теперь охота приблизилась к городу. Навстречу выбежало много людей и собак, чтобы принять участие в потехе. Волк повернул к городской бойне, хорошо знакомому ему месту, и стрельба на время прекратилась, так как охотники боялись попасть в собак. Собаки действительно так тесно сомкнулись вокруг волка, что дальше он бежать не мог. Он огляделся, ища прикрытие с тыла для последней схватки, и, увидев деревянный мостик через уличную канаву, спрятался под ним. Тогда люди достали лом и разрушили мостик. Он выскочил наружу, зная, что пришло время умереть, готовый к смерти, но желая достойно постоять за себя напоследок. И здесь, впервые при свете белого дня, люди могли хорошенько разглядеть его. Вот он, загадочный собачий палач, бесплотный голос лесов Святого Бонифация, чудесный виннипегский волк.